На палубе задаю контрольный вопрос. «Сэр Возняк, я бы хотел лично у вас, как у специалиста, уточнить состояние дизелей. Наш клиент очень любит высокую скорость». «Первоклассный, сэр. Конечно, мы редко даем полную мощность, но 40 узлов я вам гарантирую». «Проведите необходимые проверки, регулировки, и когда важный гость решит осмотреть машинное отделение, невзначай, обратитесь к нему, герр-командор. Понимаете, дед этого человека служил машинистом как раз на...» Многозначительным жестом показываю на палубу. «Все, можно не сомневаться. Дизеля будут в идеальном состоянии, а кораблик выдраен до блеска». Махнув на прощание рукой, убываю стремительной деловой походкой. В пабе шумно, многолюдно, разит пивом. Но грязноватое заведение из дешевых имеет неиспоримое преимущество. Я в нем совершенно затерялся, в неприметном уголке с пачкой свежей прессы перед чашкой отвратительного кофе. Если необходимо убить время до закрытия стройки, то сделать это лучше с пользой для дела. Да, факт сбора персон высшего ранга точно не является секретом для лондонских журналистов. Вице-король Индии, генерал-губернатор и премьер-министр Канады, аналогичные фигуры правительства Австралии, лорды Малого Королевского Совета. Сама королева ожидается на заседании. О прибывающих гостях тоже хватает информации, но по тону чувствуется истинное отношение ко всем этим всенародно избранным президентам. Ну да, с точки зрения монархии бабочки-однодневки. Сегодня есть, завтра нет. Даже описание торжественной церемонии встречи американского президента, тут уже гарант мировой демократии в Лондоне, создает впечатление снисходительного похлопывания по плечу. Впрочем, отрывки речей вот этих незнакомых господ цитируют со всем уважением. Кто такие? Порывшись в памяти, вычисляю одного. Упоминался в книге Николая Викторовича. Гражданин из числа владельцев долларовой печатной машинки. Но, думаю, остальные из той же компании. Отложив пахнущий типографской краской газетный лист, бездумно смотрю на распивающую пиво публику. Что-то не слышно в общем гамме болтающий телевизор. Невесело усмехаюсь. На память приходит старый анекдот на тему «Сколько я времени и сил потратил, чтобы вас, твари, здесь собрать?» Ладно, хватит высиживать, рабочий день кончается, пора выдвигаться к парням. Газетки, кстати, с собой, пусть Ахмед полистает, он у нас более подкован по мировым правительствам. Успешно преодолев темные улицы, слышу знакомый лязг калитки и оказываюсь в крепких руках встречающих парней. «Как успехи, Искандер?» «Вопрос решен. Торпедный катер арендован. Заправка будет полная». «Отлично. Пойдем, поешь, да расскажешь подробнее». Наконец-то, отдав должное первому блюду, по чашку чая, излагаю в лицах прошедшую сцену. «Ну ты артист! К слову, Остап Бендер не твой дедушка?» Усмехаюсь. «Нет, Кемаль. В данном случае просто сыграл в расчете на патологическую человеческую жадность. Ребята получили 13 500 за ничто и предложение хапнуть еще больше. Причем рамки не указывались. Мечтай, сколько влезет». «Ну, получили-то они всего 6 500. Хотя, да, хватило. Что же, будем считать этот вопрос решенным. Горючего пересечь Северное море достаточно, а там что-нибудь придумаем». Тем более, командир тычет пальцем в небольшую заметку на предпоследней странице одной из газет. А что там? Эскадра кораблей Балтийского флота прошла с изрядным международным скандалом пролив Каттегат и вырвалась на оперативный простор. Вот как? Надеюсь, там присутствует ракетный крейсер? Разумеется. Он-то и вызвал скандал. Так что у нас есть шансы. Ладно, теперь по завтрашнему дню. Какие будут предложения? Собрать провиант и необходимые вещички, выйти через здание станции над нами, угнать подходящую машину и заявиться на катер, вплотную пообщаться с командой, дождаться времени. Искандер, там радиоприемник был? Вспоминая обстановку рубки Шнельбота. Даже маленький телевизор работал. Значит, акцию тройки Мансура не пропустим. Потом наш выход. Узнать бы еще, когда они все соберутся. Подумав, уточняю. Ахмед, а у Ильи Юрьевича может быть агент, сообщающий о текущем состоянии собрания? Ну, через тот же интернет, допустим. Вполне возможно. Ты предлагаешь? А что мы теряем? Через 40 минут после атаки парней звоним в Москву и уточняем открытым текстом. Нахально и непрофессионально до предела. Правда, с учетом продолжения. Но у меня нет номера мобильника Ильи Юрьевича, а через коммутатор службы. Я помню номер Ларисы Княжевской. Ахмед одобрительно кивает. Это может получиться. Не думаю, что в такой день она рано уедет домой. Молчим, прикидываем варианты. Командир привычно подводит итог. Сегодня ложимся пораньше. Завтра в 2 часа дня выходим на улицу и действуем по твоему плану, Кемаль. Машину оставим на парковке у набережной. Если что-то пойдет не так, вернуться время будет. Вопросы? Какие могут быть вопросы? Пора паковать вещички.